«Одиночество», — лаконично пояснил Джуфин. Немного помолчал и добавил. «И деньги, конечно. Он принадлежит к весьма почтенной аристократической семье, разорившейся еще в эпоху орденов. Для таких людей отсутствие денег означает скорее утрату личного достоинства, чем житейского комфорта, без которого они вполне готовы обходиться, если это необходимо. Но в первую очередь он отправился в Гугланд за одиночеством. В молодости сэр Андагума действительно состоял при дворе покойного Гурига VII, сначала был старшим мастером тонких высказываний, потом пошел на повышение и стал мастером возвышенных мыслей. А потом ему все смертельно надоело, и парень решил заделаться кем-то вроде отшельника. Так бывает, знаешь ли. — Бывает, — отозвался я. — Ладно, отправлюсь-ка я в гости к господину Кироли Таху. А если он расскажет мне что-нибудь интересное, пришлю вам зов. — Давай, — согласился Джуфин. Я с облегчением вздохнул и решительно поднялся с кресла. Главное — начать действовать, а все остальное приложится. Я порылся в своей дорожной сумке, умиленно покачал головой, обнаружив, что леди Хейлах заботливо спрятала под моими шмотками сверток со сладостями. Вообще-то я терпеть не могу медовые коржики, но девчонки никак не могут поверить в существование людей, которым сладкое не всегда кажется вкусным. Наконец я нашел то, что искал. Старый латанный-перелатанный плащ, могущественный талисман у кумбийских пиратов, который способен сделать своего обладателя самым незаметным существом во Вселенной. Я разбудил задремавшего под моим креслом Друппи, отвел его в спальню Нуминориха, шепнул «Охраняй!», потом закутался в свое волшебное рубище и вышел в коридор. Огляделся по сторонам. Никого. А мне как раз требовалось во что бы то ни стало встретиться с каким-нибудь живым существом, которое могло бы проводить меня в покое Киролы Таха, местного знахаря и потенциального источника информации. Я немного побродил по пустым полутемным коридорам и, само собой разумеется, тут же заблудился. Наконец я увидел яркий свет вдалеке и с энтузиазмом ринулся туда, как глупенькая бабочка к настольной лампе. Оказалось, я поступил правильно. Яркий свет горел в просторном холле. Я вроде бы узнал это место. Кажется, одна из тяжелых, обитых металлом дверей как раз вела в парадную столовую, где мы недавно ужинали. По холлу меланхолично слонялся стражник. Юноша в теплом форменном лохе невнятного коричневого цвета. Признаться, этот немыслимо унылый оттенок уже начинал действовать мне на нервы. Разумеется, парень в упор меня не замечал, как и следовало ожидать. Я рассеянно подумал, что господин комендант вроде мог бы позаботиться о том, чтобы его подчиненные выглядели немного поприличнее. Сам-то он одевался, как записной щеголь. Еще несколько секунд я посвятил вдумчивому осмыслению этой важной проблемы, потом решительно тряхнул головой, прищелкнул пальцами левой руки и равнодушно проследил, как призрачная, но пронзительно яркая шаровая молния с нежным потрескиванием впивается в его лоб. «Я с тобой, хозяин», — тут же ошеломленно сообщила нечаянная жертва моего смертного шара, постепенно приближаясь ко мне. Выяснилось, что теперь он вполне в состоянии меня обнаружить. У паренька был такой жалкий вид, что мне стало не по себе. «Хорошо, дружок», — мягко сказал я, — «сейчас с тобой все будет в порядке. Только проводи меня к вашему знахарю Кироли Таху, и все». «Я провожу тебя, хозяин». Покорно согласился стражник. «Сегодня вечером в больнице дежурит сэр Муана. Значит, сэр Тах должен быть в своей комнате. Иди за мной». Идти пришлось совсем недолго. Мы покинули холл через открытую дверь, в которую я сам только что вошел. Немного прошли по коридору, свернули налево и почти сразу же еще раз налево и оказались в коротком коридорчике, в конце которого была одна единственная дверь. «Это комната господина Таха, хозяин», — сообщил мой новоявленный вассал. «Молодец», — кивнул я. «А теперь пошли ему зов и попроси открыть дверь. Придумай что-нибудь такое, чтобы он открыл». «Хорошо, хозяин, я придумаю», — покорно промолвил парень. Очевидно, он действительно придумал нечто правдоподобное, поскольку через несколько секунд дверь бесшумно открылась, и на нас удивленно уставился молодой человек, с аккуратно подстриженной бородой, в порядком потрепанном пестром лохе, все еще сохранявшем остатки былого столичного шика. Очевидно, эта одежда была куплена еще в Йехо, до того, как беднягу за каким-то чертом понесло на заработки на самую окраину Гугланда.